Некто из святых отцов сказал, кто не может восприять строгой и многотрудной жизни монашеской, тот другим способом может достигнуть спасения, если они будут иметь веру к монахам, их утешать и доставлять потребное им, то и это, между прочим, будет у них не из последних дел, ведущих к спасению. Проводи ночь в молитвенном труде, и душа твоя вскоре обретет утешение. Чтением занимайся со спокойным духом, чтобы ум твой непрестанно восхищаем был к созерцанию дивных дел Божьих, взымаемых как бы рукою чью, к нему простираемы. Спание днем указывает на болезнь тела, или на уныние души, или на ее беспечность, или на неопытность. Всякая душа благодатью Духа Святого и собственным трудом и чаянием может совокупить и сочетать в себе следующие качества — слово с умом, может быть, красноречие с образованием ума, деяние с созерцанием, добродетель с наукой, веру с познанием свободным от всякого забвения, и притом так, что ничто из них не будет ни больше, ни меньше другого. Ибо тогда она бывает сочетана с Богом истинным и благим, и только с Ним единым. Есть 8 помыслов, от которых рождается всякий грех. У тех, кои ведут уединенную жизнь, помысел уныния, тщеславия, гордости, скупости, печали. А у тех, кои живут под начальством других, в киновьях, чревоугодия, гнева и блуда. Наставление братьям, живущим в киновьях и странноприимницах. Наследники Божии, послушайте слово Бога. Сонаследники Христовы, внемлите заповедям Христа. Вера — начало любви, конец же любви, ведение Бога. Страх Божий хранит душу, трезвение же утверждает ее. Терпение мужа рождает надежду, благая же надежда прославит его. Кто в строгом подчинении держит плоть свою, тот достигнет бесстрастия. Кто же питает ее, тот страдать будет из-за нее. Дух блуда в телах невоздержанных, дух же чистой стыдливости в душах воздержников. Уединение с любовью очищает сердце. Отдаление же от других с гневом возмущает его. Лучше быть среди тысячи с любовью, чем одному скрываться в пещерах с ненавистью. Кто питает злопамятство в душе своей, тот похож на скрывающего огонь в плевелах. Не давай много пищи телу своему, и не увидишь во сне худых мечтаний, ибо как вода угашает огонь, так голод — скверные мечты. Муж гневливый и страшлив, а кроткий не боится страха. Ветер сильный гонит облака, а злопамятство — добрые чувства из души. Кто молится за врагов, тот не будет помнить зла. И кто бережет язык, тот не оскорбит ближнего. Если оскорбит тебя брат твой, введи его в дом твой, и к нему не поленись войти, и вкуси с ним хлеб твой, и сие творя, избавишь душу свою от мятежа, и не будет тебе притыканий во время молитвы. Не приобретает богатый ведение, и верблюд не пройдет в игольное ушко, но для Бога ничего тут нет невозможного. Кто любит деньги, не узрит ведение, а кто собирает их, омрачится невежеством. В скиниях смиренных почивает Господь, в домах же гордых умножится проклятие. Бесчестит Бога, кто приступает закон Его, кто же хранит Его, тот прославляет Творца Своего. Души праведных отводятся ангелами, а души злых берутся демонами. Куда входит грех, туда и невежество. Сердца же праведных исполнится ведение. Лучше бедность с ведением, чем богатство с невежеством. Высшее украшение главы — корона, высшее украшение сердца — ведение Бога. Кто милосерд к бедным, тот искореняет гнев, и питающий их исполнится благ. В сердце кротком почивает премудрость, седалище же бесстрастие, душа добродеющая. Кто часто молится, тот избежит искушения. Сердце же нерадивого возметут помыслы. Не услаждайся вином, и не приманит тебя плоть. Не питай пространно плоть твою, и скверные помыслы оскудеют в тебе. Не говори: ныне праздник, Пасха, выпью вина, или завтра Пятидесятница, поем мясо. Для монахов нет праздника, чтобы наполнять чрево. Пасха Христова, переход от греха к добродетели и покаянию, Пятидесятница же — воскресение души. Праздник Господень — забвение зол, помнящего же зло обымет печаль. Праздник Божий — истинное ведение. Кто же внимает лжи и заблуждению, тот умрет дурною смертью.